Рассыпанная проса цыпленок подберет, беззвучно напевала Медея, не понимая, что с нею творится. Какое-то непонятное ожидание изводило ее, и она вдвойне мучилась от того, что не могла постичь, чего она ожидает. Виденный ею сон принес ей облегчение. Она подумала, что, может быть, именно этого сна и ждала. Но дерзостное видение и вызванное им чувство блаженства испугали ее и сбили с толку. Казалось, само сновидение сбилось с пути, перепутала сестер и пригрезилась вместо Карисы Медеи, хотя и принадлежала скорее Карисе, как думала Медея. Герой этого сна походил на божество, воскресшее из мертвых, вернувшийся из преисподней и с божественным спокойствием, уверенно шагающее по миру, чтобы возвратить себе то, что было им на время утрачено. После этого сна Медея целую ночь думала о Фриксе. В самом деле, герой ее сновидения чем-то походил на Фрикса, хотя и превосходил его красотой, смелостью и силой. Впрочем, это и не было удивительно. Смерть ведь возбуждает силы жизни в божестве, подобно тому, как ветер раздувает огонь. Но если это был Фрикс, преображенный смертью, то почему он явился Медее, а не Карисе? Ведь это было бы гораздо естественней. Или, может быть, сама Медея преобразилась и приняла образ Карисы? Как часто мечтала она стать, как часто представляла себя красивой, как Кариса, и сколько раз замирала в испуге, когда Карисе попадала соринка в глаз, и та поднимала крик: «Боги милостивы, ослепла, ничего не вижу!» Медея покрывалась холодным потом, представив себе Карису слепой, с погасшими глазами, и вся расслабленная не могла дождаться, когда Кариса отнимет руку от глаз. А потом, вся просияв от счастья, глядела в восхищении на сестру, а та с чуть покрасневшим веком быстро-быстро хлопала длинными влажными ресницами. Казалось, черная бабочка силится удержаться в чашечке цветка. Или, быть может, эта Кариса присвоила юность и девственную нетронутость Медеи, чтобы встретить воскресшего юношу мужа такой же девственно юной и невинной. От таких мыслей у Медеи трещала голова. Растерянная, пристыженная, она боялась выглянуть из дому, а, вернувшись домой, с трудом заставляла себя войти, словно страшась выговора или насмешки. Платье стесняло ее так, словно высохло на ней после того, как она купалась одетой. Она чувствовала себя непринужденно лишь с племянниками и с нетерпением ждала, когда же придут и рассядутся вокруг нее эти четверо сильных, смелых юнцов. Их угловатые телодвижения и громкие, беззастенчивые голоса проливали бальзам на взбаламученную душу Медеи. Эти подростки обладали в избытке силой, которой не было у Медеи и которая была необходима сейчас, как поручни, ей, стоящей на последней ступеньке лестницы отрочества, скружающейся от высоты и от новизны головой. Мальчики со своей стороны после смерти отца зачастили к ней, своей тетке-сестре. В шутку они называли ее тетей, и Медея смеялась от души. Так странно казалось ей быть теткой своих ровесников. Они проводили ночи напролет в нескончаемых бестолковых беседах, радуясь и немного удивляясь тому, что их не укладывают насильно в постель няньки и мамки. Они чувствовали, что выросли. Сознание это придавало им смелость, и они давали себе больше воли, чем в этом нуждались, потому что всего они хотели как можно больше, и притом сразу, сейчас. Иногда Кариса стучалась к ним в дверь. «О чем вы так долго разговариваете?» Но не входила, словно тоже понимала, что дети выросли и что для нее там уже нет места. Об этом свидетельствовал ее усталый голос с оттенком просьбы. Прежде Кариса могла гаркнуть на них, погнать всех четверых в толчки перед собой, и ни один не посмел бы сказать ей слово поперек. А теперь они только смеялись, заслышав голос матери, и отвечали через дверь: «Ну что ты, мама, какое время спать? Мы же не дети». Они уже не хотели быть детьми, потому что были еще ими. Если не поесть тех тыквенных семечек, жизнь не имеет никакой цены, говорил Аргус, и все четверо щелкали языками так, словно корзинка с жареными и присоленными тыквенными семечками стояла перед ними. «А наши тыквы разве без семечек?» — удивлялась Медея и восторженно глядела на вихрастые головы своих братьев, в которые гнездились столь непонятные ей мысли. А у братьев от ее восхищенного взгляда еще сильнее разгоралось желание красоваться и бахвалиться перед этой единственной в своем роде девушкой, приходившейся им и теткой, и сестрой. «Неизвестно, кто там пускает по ветру достояние нашего отца. Вот нагрянем туда», — грозились сыновья Фрикса. Говорилось это отчасти назло их деду Аэту, на которого все четверо были в глубине души обижены за то, что он объявил во всеуслышание в роще мертвых: «Довольно, пусть все остаются на своих местах». Тело Фрикса еще раскачивалось на верхушке дерева, а его сыновья, утирая кулаками жгучие слезы, уже думали о побеге. Впрочем, нет, о побеге они стали думать лишь после слов Аэта. «Довольно, пусть все остаются на своих местах». А Фрасион подумал: «Все равно убегут». И тут же испугался, как бы не сорвалось у него с языка то, о чем знал пока только он один. Правда, сами сыновья Фрикса в эту минуту думали о побеге, но они еще ничего не решили, а только грозились.